Глава 19. Возвращение. «Я ее прикончу!» — шипела Маша, с трудом сдерживая ярость. «Нет!» — в который раз устало повторил Максим. «Горло ей перегрызу ночью!» — улыбнулась дикая кошка, показывая серые клыки. «Нет!» Этой ночью, сразу после церемониального свадебного обряда, который, как выяснилось, втайне готовила Кэтсуми, девочки буквально передрались на его кровати. В какой-то момент он даже решил, что им вдвоем будет интереснее, тем более, что в формах той же Марине они обе проигрывали, а желание открывать новое после тяжелых событий дня ни у него, ни у организма не было. Только под утро ему удалось более-менее уснуть, а когда проснулся, увидел сцепившиеся девичьи руки, лежащие у него на животе. «Только попробуй тронуть мою внучку до 16-летия, и я лично отрублю тебе голову», — тихо сказал на прощание глава клана Мэддока. Такой брачный союз явно не входил в его планы, но с принцессой не поспоришь. Его официально поименовали Рео Максимом, передали права на клан, наложниц и многое другое. Договор с сёгунами оставался в силе, так что ему предоставили транспорт, огнестрельное оружие и карту с обозначением вероятного местоположения отшельника. Остальным пришлось ехать на двух автобусах, а парень с девушками удобно устроились в отдельном бронетранспортере 80-х годов прошлого века. Они ехали искать Хидзюси Такео, старейшего из самураев-ногликов, одного из самых уважаемых и в то же время опальных сёгунов. «Найдите старика командующего. Моя внучка хорошо знает его в лицо, да и верное окружение у него должно быть. Он скрывается в одном из располагающихся севернее поселков, но раз его до сих пор не нашла Цухико Химе, значит, и для вас это может оказаться проблематично», — объяснял задачу Фукама. «Как старший родственник твоей жены, я могу принять тебя в свой клан. Или ты можешь дождаться, пока я отойду в мир иной и стать главой сразу двух кланов, объединив их в один, собственного нового имени, на твой выбор. Кстати, спроси, что оно значит, Рё-сан». Максиму задавать такие вопросы было ни к чему. Японский он теперь знал в совершенстве, как и их историю. Свободный, вольный, учитывая все навешанные на него обязательства, которые наложила на него должность главы клана, да еще и мужа. В общем, оно было дано ему как очередная подколка со стороны Цухико. Уставший за вчерашний день от интриг и церемоний Максим наслаждался даже тряской в БТРе. За хлипкой алюминиевой броней, которую он, шутя, мог бы пробить рельсой, холода почти не чувствовалось. Хотя, может, тут сказывалось, что с двух сторон его зажали девушки, не желающие оставлять его без внимания, хоть и по разным причинам. Благодаря выученному курсу истории он понимал поведение Рин, хоть и не одобрял. Главной обязанностью жены было обеспечение продолжения рода, а на хрупкие плечи девушки еще и свалилась ответственность за судьбу клана, ведь она была последней законной наследницей. Ничто не мешало ее деду принять в клан и назвать своим сыном кого-то другого. Но, судя по тому, что Максу удалось узнать, тот на такое не пойдет, пока есть надежда. Цухико их без поручения тоже не оставила. Хоть приказывать ему напрямую она не могла, а верных он с удовольствием ей отдал, она попросила, если это можно так назвать, основать в Охе поселение, в которое она могла бы приехать с визитом, и где бы ее могли принять по всем правилам. По сути, захватить для себя территорию. Впрочем, без этого бы в любом случае не обошлось. Смешно, но даже не дойдя до своего 11-го дня рождения, Максим стал ответственен за более чем 200 человек. 30 самураев, 60 их жен и наложниц, и почти 120 детей и заложников, как женщин, так и стариков. К счастью, 15 самураев сразу после свадьбы дали личную клятву верности, и она была абсолютна и священна. По крайней мере, теперь бунта можно было не бояться. «Уверен, что нам вообще нужно искать какого-то там старика?» — спросила Лена с надеждой на то, что он откажется. «Да, и не только потому, что это было в договоре. Он же ушел не один, с союзниками, а они нам сейчас пригодятся». «Здравая мысль», — кивнула старшая. «Ты рассуждаешь, будто тебе не 10, а уже 20, да и выглядишь на 15 минимум». «Я? Да нет». Максим натужно отмахнулся. Он и сам понимал, что с ним творится какая-то ерунда, но признаться в этом не мог даже сам себе. Правда, перепадов настроения, которыми должен характеризоваться переходный возраст, он не замечал. Да и знал о них только из медицинского учебника, первого справочника, который закачал в свой мозг еще 3 месяца назад. Наверное, царь постарался со своим контролем тела. Броневик начал медленно снижать скорость и остановился. «В чем дело?» — спросила Настя, испуганно вжимаясь в старшую подругу. Смотрелось это довольно комично, особенно учитывая, что той было под 19, а яростной Маше всего 9, в 2 раза меньше. Хотя, может, она не яростная, а просто мозгов нет. Но на острый психоз свалить происходящее точно было нельзя. За те несколько месяцев, что они вместе, это было уже обычное поведение. «Приехали», — бодро отрапортовал водитель. «Это отмеченная деревня. Но в ней, как и в предыдущей, никаких следов жизни. Тишина». «Пока сам не проверю, дальше не поедем», — ответил Максим, довольный тем, что сейчас можно было вырваться из сковывающих объятий девушек. Выйдя наружу через десантный люк, он спрыгнул на искристый снег. Света почти не было, солнце едва пробивалось из-за туч. Но его модифицированные глаза давно приспособились к такому освещению, и он различал мельчайшие детали. Да и о восприятии в недоступных человеческому взгляду диапазонах не следовало забывать. Маша сделала попытку пойти с ним, но, получив недвусмысленный приказ, осталась на месте, как Ирин. А вот несколько самураев, уже выскочивших из грузовика и вставших по бокам от колонны, останавливать было бесполезно. Они несли свою службу, охраняли господина и его собственность. С первого взгляда было похоже на то, что водитель прав. Найти под толстым слоем снега деревушку было проблематично. Не то ее строили в старорусском одноэтажном стиле, не то просто снега здесь выпало больше, чем в других местах. Но из сугробов только кое-где торчали козырьки крыш. Ни окон, ни дверей. Никаких следов жизнедеятельности человека. А ведь, по словам Фукама-сан, со старым командующим ушло почти 100 человек. В основном крепкие воины. Таких нужно кормить, одевать и обогревать. А значит, должны быть и признаки деятельности, направленные на это. «Царь, видишь что-нибудь? И не ерничай, ты же понял вопрос». «Да понял, понял», — нехотя ответил кот, который явно собирался сострить на вопрос парня. «Нет, никаких следов. Должна быть как минимум вырубка дров. Следы от печных труб и выходов теплого воздуха. Невозможно добиться полного остывания газов. Можно ехать дальше». «Понял, спасибо», — поблагодарил Максим. Сразу же забираться в БТР очень не хотелось, так что он дошел до грузовиков и, поднявшись на ступеньки, заглянул за борт. «Все хорошо у вас? Не замерзли?» — спросил он у сидящих внутри самураев. Мужчины ехали вместе с женами и наложницами. Большинство девушек были русскими, хотя и японки попадались. Но никаких жалоб на свое положение они не выказывали. так что пришлось закрыть на это глаза. «Никак нет, господин Рёсама», — ответил подскочивший сбоку воин. «Если вы хотите осмотреть деревню, мы тут же организуем оцепление и прочешем окрестности». «Нет, пока в этом нет нужды», — ответил парень. «Охраны колонны вполне достаточно». Тяжело было воспринимать услужливость людей в два или три раза старше себя самого. Необычно и немного неприятно. Хотя, конечно, такая структура давала неоспоримые плюсы. Облегченная версия управления, не требующая решения моральных дилемм, как сказал о ситуации царь. Ассистент вообще последнее время вел себя довольно странно. Раньше он был хоть и разнузданным и едким, но всегда мгновенно отвечал на запросы. Сейчас же куда-то пропал, хотя вроде пару секунд назад был на месте. «Как у вас дела?» — спросил Максим, поднявшись на подножку грузовика с условными заложниками. «Все в порядке, молодой человек», — откликнулся дед лет 60. «Мы греем друг друга, и продуктов хватает. Хотя от горячего супчика никто здесь не отказался бы. Боюсь, с супчиком придется подождать, пока не найдем ночлег», — улыбнулся универсал. «Спасибо за заботу», — сказала женщина, укутавшаяся в одеяло и держащая на коленях двух детей. «Но когда мы сможем увидеться со своими родными?» «Я не могу обещать, что все они живы», — честно ответил парень. «Было много сражений, стычек. Но если они еще на этом свете, то к завтрашнему вечеру мы доберемся до Охи, и там уже будет видно». «Мы благодарны уже за надежду. Хотя, честно признаюсь, освобождения таким путем мы не ждали», — сказал старик, пожевав губами. «Мы ведь стали свадебным подарком. Боюсь, что другого выхода не было. Иначе погибли бы десятки и сотни». «В любом случае, еще раз спасибо», — улыбнулся старик, поклонившись. Максим кивнул в ответ и отошел от грузовика. Да, горячая еда никому сейчас не помешала бы, но для этого придется остановиться прямо здесь и надолго. Это была уже не первая по счету деревня, в которую они приехали в поисках Хидзюси-сама. Макс достал из внутреннего кармана и развернул карту местности. Тоже ведь уже раритет. Бумага, стойкие полимерные краски. Двигаясь по центральному шоссе, они осматривали все прилегающие к нему деревни и поселки. Но что, если он решил укрыться на берегу? Или наоборот, в горах, в глубине острова? Вариантов было множество. И сейчас искать его по всей округе невозможно. У них просто нет столько продуктов, чтобы таскаться с двумя грузовиками. Да и люди рано или поздно начнут замерзать. Он это прекрасно понимал. Посоветоваться бы с кем. «Со мной можешь!» Тут же появился на краю зрения кот. «Вот ведь, то не дозовешься». «Ситуация простая. Нам нужно двигаться вперед. Но и командующего опального тоже нужно найти». «А тебе что важнее? Те 200 человек, которые сейчас с тобой, или те, кого ты даже не знаешь?» «Глупый вопрос. Конечно, эти, которые по грузовикам сидят», — подумал Максим и тут же понял, к чему ведет ассистент. «Ладно, но как им объяснить мои действия?» «А зачем? Ты начальник, сёгун вернее. Их мелкий правитель. Твои приказы не обсуждаются, а выполняются беспрекословно. Иначе это нарушение закона и, как следствие, смерть». «Не нравятся мне такие правила», — честно признался Макс. «Пусть даже сейчас они действуют в мою пользу, но как только представлю, что сам оказался бы в таких условиях...» «Это в тебе подростковый максимализм, — говорит, — заметил царь. Нигилизм, свобода, равенство и братство. Случайные половые отношения, травка и всякие извращения. Вот уж не надо. Нет у меня ничего из вышеперечисленного». «Ну, с этим бы я поспорил. Воздержание — это тоже своеобразное извращение. Впрочем, ситуация в целом нестандартна. Даже имея полный доступ к твоей физической диагностике, объяснить я это не могу. Но со своей стороны гарантирую, что дело тут не в наномашинах. Они, наоборот, как могут, сдерживают экспоненциальный рост. Хорошо, хоть психика почти поспевает за телом. Наверное, дело в виртуале и годах, проведенных в нем. Кот еще рассуждал на тему роста клеток и нейронов, но парень уже не слушал. В конце концов, захочет, возьмет выжимку. «По машинам! Двигаемся дальше!» — скомандовал он, забираясь в БТР. Маша буквально впечатала его в стену, не выпуская из крепких объятий и не подпуская к ним Рин. На лице у японки было непонимающе серьезное выражение, но она все равно нашла возможность протиснуться сбоку и обнять Максима, хоть кошка ее и отпинывала, и угрожающе шипела. Нужно было как можно быстрее разобраться в этой ситуации. Вот только как? «Едем в следующий пункт?» — с улыбкой спросил водитель. Оглянувшись, он улыбнулся усталому парню, явно забавляясь его положением, а может, сочувствуя. «Да, двигаемся по трассе. Больше сворачивать не будем. Чем раньше прибудем в Оху, тем лучше». «А как же поиски Хидзюси-сама?» «Поищем отдельным отрядом на скоростных вездеходах. Позже, когда обустроимся на постоянное поселение. Никто не говорил, что мы должны сделать это прямо сегодня». «Так точно. Прошу прощения», — кивнул водитель, поворачиваясь к смотровой щели. Двигатель бронетранспортера взревел, и уже через несколько минут они снова двигались по заснеженной трассе. Если, конечно, так можно было назвать дорогу, которую едва можно различить лишь по расположению деревьев по бокам. Черт его знает, за сколько лет сейчас выпало осадков, но то, что такие сугробы просто не могут быть нормой, понятно с первого взгляда. Впрочем, военная, хоть и не очень старая техника, выдерживала такие условия. Двигалась вперед, а больше от нее ничего и не требовалось. Девочки снова взялись за свое, и Максим без сил опустился на сиденье. «Ладно, Маша, у нее по умолчанию не все дома, потому как и дома-то этого реально нет. А что с Рин? Почему она так настойчиво лезет обниматься? Боится, что отнимут мужа? Так она вроде единственная жена, официально, пока во всяком случае». От этой мысли парень вздрогнул. «Он что, допускает многоженство?» «Я, если что, не допускаю», — тут же вмешалась младшая, давно вторгшаяся в его разум. Хотя, учитывая, что это он ее к себе привязал тогда, ну, маленький был, глупый, что поделать. «Можно подумать, сейчас умнее», — хмыкнул царь. «Так, тихо оба, берите пример с Ерма. Он хоть знает, чья это голова, и не возмущается». «По поводу чья, я бы тут поспорил», — промурлыкал кот, но был тут же выдворен небрежным движением взгляда на задворке восприятия. «Нечего тут». «Господин!» — громко позвал водитель, прерывая мысленную дискуссию. «Что случилось?» «Тут преграда на дороге». «Так объедь. В чем проблема-то?» «Вы не поняли. Тут баррикада по всей ширине проезда. Кто-то ее построил, и совсем недавно». «Да ну! Засада?» Максим достал из кобуры ПП. Маша, тут же все поняв, отстранилась. Рин тоже не была дурой. Разве что решила пойти вслед за ним, достав откуда-то маленький пистолетик. «Останься внутри. Здесь может быть опасно». «Я пойду за своим мужем даже на тот свет», — ответила девочка безапелляционно. «Не волнуйся, я победил таких противников, что все остальные мне на один зуб. Погибать не собираюсь. Возвращайся в машину». «Маша, тебя это тоже касается», — добавил он, заметив, что кошка тоже уже на снегу. «Это приказ. Или хочешь, чтобы я отдал его?» «Нет уж, обойдусь». «Неприятно, когда ломают мысли», — откликнулась младшая, нехотя забираясь в бронетранспортер. «Вот и славно», — кивнул Максим, выглядывая за борт. Самураи уже повыскакивали из грузовика, но пока держались рядом с колонной, готовые в любое мгновение броситься в рассыпную или, наоборот, сплотиться в один кулак. «Никому не стрелять!» — громко крикнул парень на японском, а потом повторил ту же фразу на русском. «Просто так, на всякий случай». Обойдя БТР, он подошел к носу транспорта и положил на видное место оружие. Затем поднял руки и начал медленно приближаться к баррикадам. Пусть для обычного человека они могли показаться пустыми, но не для него. Небольшие клубки яркого горячего воздуха поднимались от каждого дыхания засевших за укреплениями людей. «Кто бы вы ни были, мы не враги!» — крикнул он, подойдя на расстояние 2 метра. При такой дистанции его рельса пробьет баррикаду насквозь. Если, конечно, стрелять одной толстой стрелой, а не пучком. Предполагаемый противник не отзывался. «Я абсолютно безоружен и хочу поговорить с вашим старшим. Тем более, что я вижу всех вас. Да, вас больше, чем нас, но фактор внезапности уже потерян. А у нас, как вы уже заметили, есть БТР. Не полезете же вы с обычным оружием на бронетехнику?» Он говорил нарочито громко, так, чтобы услышали и те, кто сидит прямо перед ним, и те, кто по бокам. В какой-то момент он понял, что им повезло. Предусмотрительный водитель остановился за 10 метров, и они не попали в вырытые под снегом ямы. «Ты куда?» — раздался из-за укрепления знакомый юношеский голос. «Они же атакуют при первой возможности!» «Ничего не случится. Хотели бы, давно атаковали. Они же в курсе, что мы здесь!» Вырвавшись из рук мужчины, ответила девушка. Этот голос он тоже прекрасно помнил, как и его сногсшибательную обладательницу. Ничего больше не опасаясь, он смело пошел вперед. Закутанная в несколько курток, со спрятанным под шарфом лицом, это все равно была Марина. Он узнал бы ее, даже будь она в танке. «Здравствуй, дорогая», — улыбнулся он, шагая навстречу. Глаза девушки расширились, она чуть отшатнулась. Максим, удивленный такой реакцией, тоже замедлился. «Простите, мы знакомы?» — осторожно спросила девушка. «Я, конечно, понимаю, что тут темно, но по голосу же могла узнать?» — недоверчиво спросил парень. «Это же я». «Кто я? Я бывают разные». «Ну, блин!» — он расстроенно опустил руки. «Максим! Ферронов!» «Вот даже близко не похож», — уверенно проговорила девушка, внимательно всматриваясь в парня. «Черт, мы с тобой познакомились в Сахалинске, когда я приехал с дядей. Потом в деревне жили, теплицу строили, пожар тушили. Да блин, в библиотеку вместе ходили». «То, что ты это знаешь, ничего не значит», — твердо сказала Марина. «Под пытками и не такое расскажешь. Даже всю меня описать мог». «Ладно, пойдем другим путем». «Маша, выходи, у нас тут знакомые». «Гейша, ну какого тебя сюда притащила?» — недовольно прошипела девочка, оказавшись рядом спустя пару секунд. «Нет, чтобы сидеть в...» «Так...» — девушка растерянно переводила взгляд с Максима на младшую и обратно. «Так... это вообще как возможно? Максик...» Она все еще недоверчиво осматривала его с головы до ног. «Мы же с тобой не виделись всего несколько дней. Какого черта ты так изменился?» «Да не так уж я и поменялся». Теперь уже настала очередь растеряться парня. «Ну, может, вытянулся немного». «Ага, а еще голос сломался за 4 дня. Я тебя потому и не узнала. Если бы не эта неотлипающая мелочь, и не поверила бы совсем». Больше не опасаясь, она подошла вплотную и, помявшись, обняла парня, силой прижав к себе. Только сейчас он понял, что их головы находятся на одной высоте. Наконец они выровнялись. Было слышно, как в голосе Марины появляются плаксивые нотки. «Максик, ты дурак! Какого черта ты пропал? Ты хоть представляешь, как я переживала? Да все мы переживали!» «Это точно», — сказал Витязь, поднимаясь из укрытия. «Даже упросили начальницу организовать спасательную экспедицию, а это дело не из легких». «Да уж, представляю», — пробормотал Макс, сжимая в объятиях девушку. «Простите меня, но вы зря волновались. Я даже заложников освободил. Целых 120 человек. И стал подтвержденным главой клана». «Какой ты молодец!» — улыбнулась сквозь слезы Марина. «Он забыл одну важную деталь упомянуть», — едко заметила Маша. «Он еще и женился». «Как?» — девушка от удивления даже перестала плакать и отстранилась. «И что, на тебе, что ли?» «Если бы! А так вон на той, в белом, с пистолетом», — ответила младшая, показывая на Рин, стоящую у бампера БТРа. «Так что мы с тобой переходим в разряд любовниц». «Ну?» — девушка замялась, переводя взгляд с одного на другого. «Ладно, с этим мы и потом разобраться можем. Дома». «Значит, возвращаемся в ВВУ?» — спросил, улыбаясь, Максим. Но гейша отрицательно покачала головой. «Что случилось?» «Еще 200 человек училище не выдержат. Позавчера лопнула одна из ведущих труб в котельную, не выдержала напора. Так что теперь мы все живем в двух корпусах. Фермы тоже не отапливаются. Мурка сбежала куда-то. Наверное, тебя искать. В общем, вторая наша цель была найти место для нового поселения. Официально она была основной, но ты же понимаешь», многозначительно поправил ее Витязь. «И как? Нашли?» «Нет, ни одной работающей котельной. Все старые уже занесло снегом, так, что не раскопаешь. Есть еще ТЭЦ, но это огромное здание, которое нужно обслуживать, работать. У нас просто специалистов нет, да еще и требования Москвы постоянные. В общем, ситуация не налаживается». «Это точно», — подтвердил Витязь. «Еще и пленные эти, которых мы в процессе взяли. 50 стариков. С мечами, представляешь?» «Стоп! А как у них главного зовут?» — заинтересовался Максим. «Черт его знает», — пожал плечами командир. «С ними общается рыжая». «Ого! И Тина тоже здесь!» — совсем приуныла Маша. «Опять полон дом конкуренток». «Кто о чем? Можете меня к ним проводить?» «Конечно, здесь недалеко. А что, есть какие-то идеи?» «Ага, парочка». Максим повернулся к своим воинам. «Отбой тревоги. Прощупайте снег и разберите баррикады. Чтобы к моему возвращению дорога была расчищена и колонна готова в путь. Мадока-сан, прошу со мной». Девушка послушно спрятала пистолет и, опустив глаза, подошла маленькими шагами. Макс вздохнул. Ведет она себя, конечно, как образцовая жена, но это даже немного напрягало. Черт его знает, чему она обучена. В истории Японии чего только не было. Может, он однажды проснется, а она будет сидеть и улыбаться среди отрубленных голов других девушек. Следуя за Мариной, он успел отметить, как самураи и бойцы Витязя разбирают завалы. Вполне мирно и очень организованно. Маша, естественно, увязалась следом. Кто бы сомневался. Небольшая тропка спустилась с дороги и вывела их к деревянному дому, спрятавшемуся в сугробах. Несмотря на всю свою простоту, он оказался на удивление теплым. Макс отметил это еще в сенях. В единственной комнате с заваленными снегом окнами горела лучина, и в ее свете стали видны несколько десятков человек, сидящих вплотную друг к другу. Стоило Максиму с сопровождающими зайти внутрь, как по рядам прошелся оживленный шепот. Один из людей, еще крепкий старик лет 70, поднялся на ноги и поклонился. «Рада видеть вас, Хидзюси-сама», — произнесла согнувшись Рин.